Он изогнул свой хвост грациознейшим образом и громко замурлыкал, когда хозяин поставил перед нами миску на пол. Хорошо помня о напомаженном филистере, я подвинул другу Муцию лучшие куски, как-то шейки, грудки, гуски, и удовольствовался более жесткими костями крылышек и ножек. Когда мы справились с цыплятами, я хотел было спросить друга Муция, не угодно ли ему чашку сладкого молока, но напомаженный филистер крепко сидел у меня в голове, и я, отказавшись от этой церемонии, немедленно вытащил чашку, стоявшую, как я знал, под шкафом, и приветливо пригласил Муция распить ее со мной, чокнувшись с ним за его здоровье. Муция вылокал ее дочисто, потом пожал мне лапу и сказал со слезами радости на глазах: «Поистине, друг Мур, ты живешь как Лукул. Но вы доказали мне, что верное, честное, благородное сердце бьется в вас, что суетные утехи мирские не совратят вас на путь презренного филистерства. Благодарю вас, сердечно благодарю». Честным немецким пожатием лапы, по обычаю предков, обменялись мы с ним на прощание. Муций, должно быть, желая скрыть слезы умиления, тут же отважным прыжком выскочил через открытое окно на близлежащую крышу. Даже я, кого природа одарила в избытке пружинистой силой, изумился этому смелому прыжку, и мне представился случай вновь воздать хвалу моему роду, состоящему из прирожденных гимнастов, кои не нуждаются ни в шестах, ни в трамплинах. Помимо этого, на примере друга Муция я убедился, сколь часто под грубой, отпугивающей внешностью таится нежная, чувствительная душа. Я вернулся в комнату и улегся под печкой. Здесь, в одиночестве, размышляя о том, как сложилось все мое прежнее бытие, обозревая мое недавнее душевное состояние, весь мой образ жизни, ужаснулся я при мысли, сколь близок был я к бездне, и друг Муций представился мне, невзирая на кое-где свалявшуюся шубку, прекрасным ангелом-спасителем. В новый мир должен войти я. Я должен заполнить пустоту в груди и сделаться другим котом, как трепетало мое сердце в радостном и боязливом ожидании. Было еще далеко до полуночи, когда я попросил хозяина обычным мяу-мяу выпустить меня. «Охотно», — отвечал он, отворяя дверь, — «охотно, Мур. Вечное подпечколежание и сон тебе ничего хорошего не принесут. Иди, иди, появись опять в свете, побудь среди котов. Может быть, ты найдешь родственных тебе по духу хвостатых юношей, с которыми ты развлечешься и делами шуткой». О, сколь верно предчувствовал хозяин, что предо мной занимается заря новой жизни. Наконец, когда пробила полночь, явился друг Муций и повел меня по крышам соседних домов на итальянскую, почти плоскую крышу, где 10 статных, но одетых так же небрежно и странно, как Муций, котов юношей, встретили нас громкими кликами ликования. Муций представил меня друзьям, превознес мои достоинства, мой верный честный нрав, главным образом напирая на то, как радушно угостил я его рыбой, куриными косточками и сладким молоком, и в заключение сказал, что я хотел бы войти в их компанию как добрый кот Бурж. Все дали свое согласие. Тут произошли некие торжественные церемонии, о коих я умолчу, ибо благосклонные читатели моего рода могут заподозрить, будто я вступил в запрещенный орден, и еще чего доброго заставят меня держать ответ за это. Однако я заверяю с полной искренностью, что о каком-нибудь ордене со всеми его атрибутами, как, например, статутами, тайными знаками и так далее, даже и речи не было. Наш союз основывался единственно на сходстве убеждений, ибо вскоре объявилось, что каждый из нас предпочитает молоко в воде и жаркое хлебу. После окончания церемонии я получил от каждого братский поцелуй, все присутствовавшие коты пожали мне лапу и стали называть меня на «ты». Потом мы уселись за простую, но веселую трапезу, за коей последовала изрядная попойка. Муций изготовил отменный кошачий пунш. Если какой-либо юноша-кот, охотник до наслаждений, воспылает жаждой узнать рецепт этого драгоценнейшего напитка, я, увы, не смогу ему дать о нем никаких удовлетворительных сведений. Мне ведомо лишь, что изысканная тонкость всего пунша, равно как и его победительная сила, достигается преимущественно изрядной примесью селедочного рассола.